Глава 10. Аникей Марков стоял у доски объявлений в коридоре, курил, ожидая, пока начальник освободится. Читал параграфы приказов, про себя не нашел ничего. «Это уже хорошо», — подумал он. К нему подошел главный бухгалтер экспедиции, тоже заядлый курильщик. «Ну-с», — спросил он, — «не прикидывали, во что обойдутся вам ваши кони?» «Наши?» — спросил Аникей. «Ваши», — ответил бухгалтер. «Тут уже все знают», — подумал Аникей. «Ну да, дед-то вернулся давно, конечно». «Так получилось», — вздохнул Аникей. «Акты есть?» «Какие акты? Может, в поле печать с собой брать?» Начал раздражаться Аникей. «Нужны бумаги, подтверждающие гибель животных по независящим от вас обстоятельствам», — сказал бухгалтер. «А без бумаг, выходит, сам я пустил их в расход, да?» «Нет, но ведь знаете, на суде могут найти статью о преступной халатности или разбазаривании казенного имущества. По-всякому можно». «На каком суде? О чем вы говорите?» «А вы думаете, если мы сделаем на вас начет в такой ого-го сумме, вы не будете жаловаться?» «М-м-м», — замычал Аникей. «Или я отупел в поле, или совсем ничего не понимаю. У меня до сих пор в ушах звенят колокольца». «Какие колокольца?» «Колокольчики. Вы давно в экспедиции?» — спросил Аникей. «Нет, я работал на приисках». «Вот и видно, не полевик». «Не скажите. Специфику поля я знаю, а закон, он всюду закон. Фотографии павших коней есть?» «Фотоаппарата в поле не было», — ответил Аникей. «Не до пейзажей». «Ну, могли бы взять уши». «Что?» «Отрезать у лошадей уши. Вещественное доказательство. Когда-то очень давно так поступали. А то ведь мало ли, куда лошадей можно деть». «Вы с ума сошли!» — заорал Аникей. «Вы можете у лошади, даже мертвой, отрезать уши? Вы что?» «Не кричите на меня! Я все же вас старше. Я вам советую по существу». «Ладно, разберемся». Аникей махнул рукой, бросил сигарету и пошел к начальнику. «Теперь все, Аникей Фролович, отдыхайте», — сказал начальник. «А то на вас лица нет. 3 дня после поля положен отдых. Пользуйтесь. А вертолет к вам мы пошлем завтра же. Хорошие вы принесли вести. Защитите полевой отчет, будете именинниками». «Хорошо-то хорошо», — начал Аникей. «Да с бухгалтером мы плохо поговорили». «Бухгалтер должен быть занудой. Не удивляйтесь. Напишите рапорт о лошадях. Большую подробную объяснительную. Спишем. В соседней экспедиции комиссия работает. Там геолог в реке погиб. Дожди сильные шли. А вы говорите, лошади. Пишите рапорт и отдыхайте. Город ваш. 3 дня на разграбление». Начальник засмеялся. «Меня только завтра провансируют», — сказал Аникей. «А, — понял начальник, — у нас была сегодня зарплата». Он вытащил из кармана деньги, отсчитал 3 красненьких. «Хватит до завтра». «Нет», — сказал Аникей. Начальник отделил еще 2. «Хватит», — сказал Аникей. «Спасибо. Дайте, пожалуйста, радиограмму нашим о моем прибытии». «Это мы сделаем прямо сейчас», — сказал начальник и протянул Аникею руку. «Всего доброго». Аникей помыкался по комнатам экспедиции –